Глава 19. Таури. Атака стражей. До спауна я решил добираться морем. Выбирать особо и не приходилось. Алмазов, вырученных за зелья в гавани, мне было жалко. Да и прямого телепорта из озерной на спаун попросту не было. Вскоре моя лодка, у пирса их болталось штук 10, взяла курс на юг. Я уже почти совсем освоился в этой странной кубической вселенной. А после похода на инфернальные багровые равнины Нижнего мира, озерное, маяк, желтый песок и синее Средиземное море казались дружелюбными и родными, несмотря на дикие земли и таинственную подводную крепость, которая была где-то по дороге, и куда Кубок в свое время настоятельно не советовал заплывать. Как давно это было. Некоторое время я шел вдоль бескрайних пляжей безымянного полуострова, рассеченного рекой со странным названием Шарамгари, а выйдя в открытое море, повернул к переправе, прямо на юго-восток. Солнце уже клонилось к вечеру, и мне совсем не улыбалось застрять в океане на ночь. Нападение произошло внезапно. Когда я полагал, что берег уже недалек, прямо из-под воды с электрическим свербящим гудением вылетел фиолетовый луч и уперся мне в грудь. Страж! Я попытался уклониться, вильнул лодкой из стороны в сторону, однако сбросить луч мне не удалось. Он наливался силой, меняя цвет и в какой-то момент внезапно исчез, взорвавшись оглушительной болью. Я задохнулся, словно от хорошего удара в солнечное сплетение или падения на спину после неудачного прыжка на лыжах с трамплина. Вот же блин. Я с трудом, переведя дыхание, вглядывался в толщу воды. Там двигалось нечто вроде шипастого шара с тонким хвостом, а добрую половину шара занимал огромный единственный глаз. Что делать-то? Нырять и пытаться достать тварь мечом? Нет, наверное, плохая идея. Лук бы, но лук со стрелами я вернул Корвину при расставании. Кстати, неизвестно, как она работает при стрельбе в воду. Драпать. Я круто завернул налево и с ужасом увидел, как навстречу мне вылетело еще два луча. Ой, мама, то есть мне не туда. На 180, верштаг. Жаль, что ветерок здесь не в помощь. Гони, сталкер, гони. Лодочка, блин, плыви. Еще две ошеломительные вспышки боли. Какая прелесть. К счастью, броня хитрого молота работала безупречно, принимая на себя большую часть урона. Мельком глянув на индикатор, я убедился, что здоровье снизилось не критически. Навернуть свининки. Оторвался? О, да. Будем считать, отделался легким испугом. Вскоре действительно показался берег. Оставалось дойти вдоль него до переправы. Думаю, это недалеко. Интересно, как далеко от своей крепости заплывают эти стражи? Снежные вершины. Пиратов в горе все еще не было. Гм, загуляли парни. Фермочка, урожай, записка, то все. Дома я был уже затемно. Полночи потратил на перетаскивание, разборы, сортировку барахла из сундука Эндера на склад. Да, стержни эфритов, слезы Гаста, Алма, это ему уже барахло. Заборел, заборел, братец. Матерый стал. Еще полночи варил варево. Тащить зелье к белым было как идти в лес со своими дровами. Однако же, насколько я смог понять, рецепт зелья подводного дыхания им неизвестен. Опять же, огнестойкость точно можно будет продать. Еще на всякий случай зелье пригучести. Лечение и регенерация завсегда способствуют. Во, взрывчатые сделаю. Зелье невидимости, но пусть тоже будет. Утром, взяв несколько алмов, отправился к порталам. Спаун провожал меня дождем. Арка горы. Из портала в белой стороне я вышел прямо в снежную круговерть. За пеленой снегопада рисовалась величественная суровая картина. Портал находился на каменистой возвышенности посреди обширного высокогорного плато, укрытого белым покрывалом. Открывался портал на юг. Впереди, слева, сзади, вдалеке виднелись заснеженные вершины, увенчанные взлетающим к небу замками, башнями, шпилями. Только на запад, туда, где скальное кольцо было разорвано, далеко вниз к зеленым таежным просторам убегал пологий бесконечный склон. Я глянул координаты. Ого, 13 500. Не мудрено, что до белых пехом никто добраться не может. Такая даль, да попробуй найти еще. Ограда портала позволяла выйти только на широкую каменную дорогу, ведущую к ближайшей горе, изрезанной провалами и сквозными огромными прорехами. В глубине провалов зеленели деревья, над которыми на многометровой высоте врезались скальные стены изящные виадуки, галереи и переходы. Дорога на опорах, ровная, огороженная перилами и хорошо освещенная, вела к могучей кварцевой арке в скале и убегала дальше, огибая гору. Металлическая дверь на входе в башенку открылась сама собой. Никаких кнопок и нажимных плит. Прям сверху открыли, что ли? Занятно. В башне было всего два этажа, хотя и довольно высоких. Через несколько секунд я уже был наверху. «Здорово, дядьки!» «Привет!» «Привет! Почему же только дядьки?» «Воу-воу!» Голос был из тех, что заставляет отзываться струнки где-то в позвоночнике. Один из воителей оказался девчонкой. Как и все, она была одета в мерцающую чарами алмазную броню, но шлема не было. И снег ложился прямо на темную в цвет в глаз волосы. Ее звали Риса. «Ой, вам отдельное почтение!» Внезапно открывшаяся во мне галатность заставила отвесить поклон. В Майнкрафте сложно изобразить отзиги, но что-то приличное, наверное, получилось, потому что прозвенели колокольчики смеха. «Ты сталкер, странствующий рыцарь, да и только. Куда путь держишь?» «Да вот на экскурсию к вам. Всех вроде обошел, только знаменитых белых в гостях не бывал. Наконец сподобился. Сначала хотел просто прогуляться, а потом, думаю, спрошу-ка лучше у местных, куда гостю заглянуть, на что посмотреть. Да, еще у меня есть несколько зелий интересных, хотелось бы продать». «Насчет зелий, это тебе, наверное, в гильдию лучше. Это ведь только мнение такое, что все белые по зельям специалисты. На самом деле с зельями... Погоди, ты продать их хочешь? А что у тебя?» «Ну чего уж, я крут. Реально акула коммерции. Не прошло и 5 минут с моего прибытия, я уже сбыл весь товар. И теперь 20 заветных камушков греют душу, ненавязчиво успокоившись на дне рюкзачка. Риса забрала у меня сразу все. Оказалось, что она, шериф, одна из руководителей местной полиции, а в подчинении у нее несколько полицейских, которым все равно по роду службы постоянно приходится всякие зелья покупать, хоть и со скидкой. Вот она на своих и закупилась, коли такая оказия вышла. Возможно, я сильно продешевил, но меня доход вполне устроил. Система общественного управления в Тауре, так белые называли свою страну, оказалась вообще не похожа на приморскую. Никакого правительства, никаких судей. Все законы устанавливались общим всенародным голосованием. Также и разные разбирательства происходили. И главное, прием новичков в граждане. А за соблюдением правил следили 3 выборных шерифа с помощниками. Еще была там занятная должность – глашатай. Все законы и решения вступали в силу только после озвучивания в общем местном чате. И сделать это мог только глашатай. А мог и наложить вето до окончания своего срока. Ну, это я все потом узнал в процессе. А пока после удачной сделки мы с братом Рисы отправились на экскурсию. Капитан Вейл. Мы, кстати, уже пересекались с ним. В Озерной, в бытность мою ушлым детективом. Сначала мы сходили в ратушу, которая как раз и располагалась внутри ближней горы. Поскольку правителей в Тауре не было, ратуша играла скорее символическую роль. Впрочем, стены обширного холла были увешаны табличками, на которых излагались местные законы и куча справочной информации. Здесь же была общественная доска объявлений. Надо отдать должное, само сооружение было феерическим. Невообразимые колоннады, галереи, расписные своды, мозаичные полы и фрески на стенах. На редкость талантливые ребята, наверное, потратили уйму времени на создание этой красоты. Мы прогулялись по висячим мостам, проходившим сквозь гору над зелеными провалами, обошли ее вокруг и вышли на дорогу Виадук, которая на 100-метровой высоте стрелой уходила на юг. Снег давно кончился, и с высоты открывались потрясающие виды на горные замки, на великолепные башни и шпили над вершинами, на утопающие в лесной зелени виллы внизу. Кэп пояснил, что при приеме новичков в клан у них довольно въедливо интересуются творческими способностями. Хороших строителей весьма ценят, а на тех, кто пытается жить в коробках, смотрят косо и настоятельно рекомендуют заказывать приличное жилье у мастеров, если уж у самих руки растут из-за одного места. Далеко по южному тракту, так называлась эта высотная дорога, мы не пошли. У ближайшей развилки располагалась башенька лифта. На земле мы оказались через секунду, воспользовавшись скоростным спуском, попросту спрыгнув в специальную шахту, в самом низу которой была устроена тормозящая прослойка из водяных блоков. Рядом с лифтом располагался небольшой кварцевый павильон. Оказалось, что это вход в метро. Черт, у них было настоящее метро. Судя по схеме на стене, там было не меньше 10 линий, тянувшихся чуть не через всю страну. Метро было тоже отделано как дворец Магараджи, Причем не только станции, но и перегоны. Даже удивительно, какие ресурсы потрачены. Я спросил Кэпа, запривачено ли оно и вообще кому принадлежит. Оказалось, что линии ничьи. Приватов общественных сооружений нет. У белых даже и свои дома приватят немногие. Но гриферство или воровство карается мгновенным изгнанием из клана. Поэтому случается крайне редко. Вспомнив дороги в центре гавани и деятелей вроде Ури, я лишь покачал головой. Да, положительно, здесь был почти рай, коммунизм, блин. Кэп повел меня к посадочной платформе, одной из веток. Он наступил на специально нажимную плиту на перроне. И из какой-то штуки на рельсы поставилась тележка-вагонетка. Такая маленькая металлическая ванна на колесиках. Аналогичным образом мы добыли вторую. Забравшись в этот занятый транспорт, мы двинули вперед. Вагонетки тронулись нехотя, потом чуть разогнались с небольшой горки, потом выскочили на какие-то светящиеся красным рельсы. Видимо, ускорители, мы понеслись. За стеклянными стенами тоннеля пролетали бесконечные цветочные клумбы, засаженные розами, временами дорогу окружала лава, опасно струившаяся по стеклянному своду. Пару раз мы проскакивали по мостам через провалы каньонов. Ехали довольно долго. Наконец, вагонетки, замедляясь, покатили в гору и остановились. Выбравшись наверх, мы вышли на смотровую площадку, на неуютной высоте, под самыми облаками. Белое безмолвие, под ногами открывалась пропасть. Скала обрывалась в подернутой льдом реке, затерянной среди заснеженных холмов. Справа от реки холмы были покрыты белой тайгой, а слева земля, казалось, промерзла насквозь. Игольчатые кристаллы синевато-темного льда покрывали тут и там холмы, пробивались даже сквозь скалы. И странная эта пронзенная льдами земля простиралась далеко на юг, насколько хватало глаза. Картина впечатляла. Впрочем, местность не была заброшенная. Чуть правее река впадала в полузамерзшее озеро, за которым зеленело горное плато. Там виднелся огромный стеклянный шар, точнее купол в форме полушария, окруженный еще какими-то замысловатыми сооружениями. В воздухе висели еще стеклянные пузыри поменьше. По галереям перехода внутри скалы мы двинулись туда. Солнце понемногу катилось к горизонту, и когда мы добрались до парка, сумерки уже нависли над сияющим скоплением бесчисленных огней. Сказать по правде, особого настроения веселиться не было. Масса новых впечатлений как-то навалилась разом, ввергнув меня в некоторую апатию. Но посмотреть там было на что. Кольцевая трасса с препятствиями для скачек, замороченный механизированный тир для стрельбы из лука, мигающий разноцветием огней танцпол, какие-то две игрушечные крепостюхи. Кэп пояснил, что это арена для войнушки. Там можно было пыляться зельями и снежками. А задача была захватить флаг противника. Но это было командное соревнование, почти профессиональное. Посреди большого купола находилось искусственное озеро, над которым, кажущимся хаосе, висели стеклянные, ледяные и светокаменные блоки. Сооружение для паркура. Как раз шли соревнования, и несколько гавриков, совершая невообразимые прыжки, на перегонки пытались добраться до вершины, на которой стоял сундучок с тремя призами. По правилам, каждый мог взять в сундуке что-то одно. Естественно, для того, кто доберется первым, выбор был самым вкусным. «Ты как? Го в следующем раунде». «Кэп, из меня прыгун, как хромая корова. Я туда не то что быстро, да я туда вообще не доберусь. Не, нафиг, нафиг, позориться только». Погуляв в этом местном Диснейленде еще немного, мы снова спустились в метро. Перегон был небольшой, и мы вскоре оказались в торговом квартале, расположенном в самой гуще, покрытых ледяными торосами скал. Если бы рядом было море, можно было подумать, что это классический порт. Толпы разного народа, магазины, лавки, кафе, кабачки. Кстати, тут был и портал, это сюда можно было попасть из Озерной. Заглянув в F3, я покачал головой. Расстояние от главного портала очень приличное. Может, страна белых и меньше Приморья, но тоже далеко, за 3000 блоков поперечники. Наконец, мы двинули в поместье Рисы. Сегодня был приглашен на ужин, ну, условный, само собой. Под сенью сакуры. Окруженная льдами и скалами, почти в центре страны белых, раскинулась большая изрезанная реками равнина, сплошь заросшая дремучими лесами. Прям Карелия, да и только. Резиденция Рисы возвышалась в середине одного из многочисленных озер. Большой, почти на весь остров дом, на мощном основании из песчаника, был открыт со всех сторон, больше напоминая веранду с деревянной крышей, опирающейся на стволы огромных дубов и кварцевые колонны. Стены в основном заменяло темное тонированное стекло, а местами просто деревянные перила. И буйная зелень со всех сторон ломилась в уютный светлый зал, увешанный флагами и украшенный цветами. Светлый пол из шлифованного песчаника, балки перекрытий из темного дуба. По углам пара низких столиков в японском стиле, окруженных циновками. Посередине широкая лестница на второй этаж, под самую крышу. Хозяйка встретила нас у выхода из метро, ветка которого оканчивалась прямо на берегу озера. По шатким и ненадежно с виду деревянным мосткам мы перебрались на остров, в дом, и пока я оглядывался, удрещенно вспоминая свою землянку. Риса сбегала куда-то вниз и, погремев крышками сундуков, позвала. «Пойдем, у меня тут островок, ну не островок, а плавающая штука такая». По деревянным мосткам мы из дома прошли в плавучую беседку, кольцом окружавшую высокое раскидистое дерево с листвой из розовой шерсти. «Сакура, ишь». Вокруг на низких лавочках расположилось несколько человек. «Знакомьтесь, шериф Мрак, Док, Параноид, Олимп. А это серый сталкер, странствующий рыцарь». В голос Рисы мелькнула смешинка. «Добрый вечер». «Добрый». Голоса доброжелательные и взрослые. Впрочем, среди белых вряд ли можно было встретить неадекватную детвору. Все были наслышаны об их пристрастии к чистоте рядов. Шел какой-то спор. «Вот согласись, Док, у нас у каждого сундуки просто забиты всякой мелочевкой и старьем. Но почему ее не раздать-то, а? Гнилая плоть, мечи каменные, палки, доски, да даже еда. А новички при этом не будут тратить время, чтобы преодолеть эти оковы выживания, а сразу будут включаться в полезную деятельность». «Дело не в том, что нам жалко всякую хрень. Дело как раз в выживании. Человек должен научиться выживать в игре. А как научиться, если не выживать?» «А мне вот нравится идея с раздачей всякого барахла у портала». Параноид неопределенно помахал рукой. «Во-первых, это пример бескорыстной помощи для новичков, причем всякие полезные штуки не раздаются абстрактным государством, вроде как из воздуха, а предоставляются конкретными неравнодушными игроками. Во-вторых, это как ни крути отличный способ утилизировать падающий с мобов дроп. Особенно это актуально в свете возможности починки чаренных шмоток прямо в инвентаре». «Еще и чаренный шмот раздавать? Да это вообще капец!» Док заметно горячился. «Да уже слышится иной раз нытье среди кандидатов. То инструмент им крутой подавай, то вагонетку предоставь. Так дойдет до того, что чаренные алмовые сеты требовать будут. Вы про отбор-то не забывайте. С этой раздачей мы откроем простор для разных халявщиков. Придет такой, затарится из этих сундуков, поучаствует в строительстве какой-нибудь дороги и готово, член клана. А сам ни черта не умеет, ни выживать в одиночку не сможет. Да еще и постоянно будет посматривать, где бы чего урвать на халяву». «Но погоди, Док». Голос Олимпа звучал умиротворяюще. «Никто не хочет превращения Таури в проходной двор. За кандидатами присматривают все. Тем более поручители. Вероятность, что клан проскочит какой-нибудь неприятный игрок, крайне мала. Опыт он неизбежно придет, раньше или позже. В конце концов, совсем неумеха долго в игре прожить не сможет. Зато польза есть. Новички быстрее осваиваться будут. Торговля опять же активнее крутиться будет. Ту же гнилую плоть, аж в половину, я в жизни не пойду сдавать, времени жалко. А новичок мотнется, заработает немножко, и жители будут рады. У меня вот, кстати, еще мысль есть рядом с ратушей, еще и скупку поставить. Буду принимать у новичков тростник и дерево, всякую ерунду. Недорого, конечно. Но чтобы каждый новичок точно имел возможность заработать пару алвов на телепорт». Док смотрел с некоторым недоумением. «Тебе алмазы некуда девать?» «Я же в разумных пределах. Если не напряжно, почему бы и нет?» Док удреченно помотал головой. «Сталкер, вот ты чел со свежим взглядом. Скажи, ты чего думаешь по поводу бесплатных раздач и прочего?» «Я, честно говоря, тонкостей ваших не знаю. Но есть универсальный метод. Сначала определиться с целями и приоритетами. Основная цель-то раздач какая? Ускорить включение новичков в работу или избавиться от лута? Или проявить свое бескорыстие. Затея со скупкой, на мой взгляд, чистая благотворительность. Но если главная цель – создать условия для автоматического отсеивания халявщиков, неучей и лентяев, то тогда скорее прав, Док. А лут можно раздать и потом, уже принятым в члены клана новичкам. Как-то так мне представляется». Я, честно говоря, с некоторой растерянностью. С одной стороны, то, что говорит сталкер, мне, пожалуй, нравится, логично. И цель такая есть – отсев. Высокий порог вхождения положительно сказывается на адекватности, это факт. Но ведь и благотворительность нужда. А чего наши шерифы помалкивают? Сказать по правде, чувствовал я себя не совсем в своей тарелке. Куча незнакомого народа, да белый, да еще и шериф на шерифе. Куда уж нам с Сахой? Олимпа я, впрочем, припомнил. В Озерной виделись. Это ж тогда он с Кэпом мне стену проламывал, когда я служителя богов спасал. Но разговор понемножку наладился. Видать, ребята захотели отдохнуть от своих словесных баталий. Я поинтересовался насчет вступления клана. Как оно все-таки на самом деле? Оказалось, что в теории не так уж и сложно. Сначала нужно пойти добровольцем на какую-нибудь общественную стройку, чтобы добавили в приват участникам. Или можно взять приват в аренду у кого-нибудь из членов клана, тоже на правах участника. Ну и работать, строить, обязанности разные выполнять. Командировки, разведка и тому подобное беспокойная жизнь. А уже когда освоишься более-менее, проявишь себя, писать заявку. В ратуше на то специальный сундук стоит. Народ почитает, обсудит, и если проголосует «за», то все, ты уже вовсю белый. Я немножко рассказал про свой поход в тусу, потом про мародерскую вакханалию, который был свидетелем в Приморской гавани. Снова разгорелся спор, суть которого свелась к вопросу, что же считать справедливостью, когда побеждает сильнейший, умнейший и так далее, или когда у всех равные шансы, как обычно, зашли в тупик. Потом какой-то разговор зашел про размеры Таури, и тут я вовремя ляпнул про свое умение определять координаты. О, это было в строчку. «Да ну нафиг, реально?» Док переглянулся с Рисой. Выяснилось, что они планировали в скором времени картографическую экспедицию на юго-восток. В том углу страны никто никогда не бывал, потому что там сплошная замерзшая пустыня без частных приватов. И четко привязать карту к координатам можно было только по границам страны, а координаты других объектов на необъятных снежных просторах придется опять вычислять. А это та еще морока. «Сталкер, уточни момент, пожалуйста», – подал признаки жизни мрак. «То есть ты знаешь, как в любом месте мира определить текущие координаты? Этот способ доступен для всех?» «В принципе, да. Но пока что этим знанием владею только я, не считая кодера. И, соответственно, планирую извлекать из этого выгоду сколько возможно. Так что поделиться пока не могу». «Но ведь кодер, если тебе сообщил, то может еще кому-нибудь сказать?» «Это я кодеру сообщил. В обмен на одну хорошую штуку. Рассмеялся я». «Капец, даже так бывает. Прикольно. А какого объема выгоды ты планируешь извлечь?» В голосе параноида мелькнуло что-то эдакое. Да он еще тот маклер». «Да откуда ж я знаю, в игре без года неделю. Но продешевить не хотелось бы». «Я-то ведь к чему? Можно годами эту выгоду выискивать. А можно разом получить за информацию энную сумму. Накупить полный инвентарь изумрудов, черепов, иссушителей, чаренных шмоток и прочих вкусняшек, и жить не горюя, а?» «Действительно, сталкер, давай мы у тебя купим секрет. Тем более, что он все равно дальше от нас не уйдет. Сам знаешь, рецепты зелеварения, например, уже сколько лет практически только у нас. И никуда не просочились». «Вау-вау, накинули зубры на маленького сталкера. Ребят, я теоретически не против, но давайте чуть попозже это обсудим. А вы меня пока берите с собой в экспедицию, я поосмотрюсь еще». «Будем считать, что договор о намерениях подписан». Параноид буквально потирал руки. «Это будет сделка века». «Ты старый коммерсант, как и погляжу». «Да не то чтобы, но удачная сделка доставляет не меньше удовольствия, чем нахождение нетронутого данжа, богатого месторождения или успешного зачарования. Это факт». В это время на узких мостках из темноты появился еще один шериф. Белый ник Азазели светился в темноте, как нимб. «Эй, старушка! Где тут кружка сердца этого... того, валидольчика?» «Сердитый зязя прибежал», – засмеялась Риса своим уютным смехом. «Кто тебя обидел, коллега?» «Я в шоке, прострация, растерян, деморализован, не знаю, что делать, и жизнь, боль». «Что стряслось-то, если сурового Азазели деморализовало?» «Да нет сил никаких больше с Гомером по-нормальному разговаривать». Риса вздохнула. «И чего вы не поделили?» «Ну да, не сахар он, бывает рисковат. Но ведь помог скольким в свое время же. А Грифера того помнишь, камерера что ли? Никак поймать не могли столько. Так если б не Гомер...» «Да пойми, все, что он хорошего сделал, он это сделал только для себя любимого. Я, все, что от него слышно. Все остальные для него предметы, иногда полезные, иногда бесполезные». «Может быть, он просто чувствует себя непонятным? А поскольку холерик, то вскипает быстро. Я, по правде сказать, далек от этого. Строю свою пирамиду потихонечку, никаких трений с Гамором не было. Даже насчет аренды места на будущее он как-то подходил. «Азазель, ну действительно, слишком уж ты категорична». Олимп снова сеял мир. «Помню, я проставлялся после принятия в клан. Никто не шел на вечеринку. А Гомер пришел, потом уже закрутилось. Мой первый чаренный алмовый меч тоже он подарил. На стене до сих пор висит на память. Этот меч мне подводной крепости жизнь спас. Я со своим железным там бы остался тогда». «Конечно, может, я и не совсем прав. Но мою изнеженную, тонкую эстетическую натуру коробит тот факт, что он, подходя, оскорбляет народ. И в том числе многоуважаемых блюстителей порядка в моем лице. Я не прошу любить меня и обожать, но хотя бы разговаривать адекватно. Меч-то он тебе хоть новый подарил?» «Нет, не новый. Но ни разу не чиненный. Я его потом правил несколько раз, пока слишком дорого не стало». «Так и думал, с барского плеча». «Эй, эй!» – вмешался мрак. «Можете кидаться в меня, всякими предметами. Короче, но эти дебаты я прерываю. Закон был Гомером нарушен? Нет, и закрываем тему». «Я считаю, что если закон нечетко сформулирован, его нужно изменить. Можно и без матерных слов так извозить человека. Суть не в конкретных звуках, а в полном отсутствии уважения к другим. Кстати, прошу заметить маленькую деталь. Рычага, помнится, за куда меньшей провинности пнули. А ведь просто шутил человек так, своеобразно». «С рычагом тогда, возможно, и перебор вышел, но на тот момент таково было решение. Проголосовали, решили. И, в общем, хорош, Азазель, не разводи. У нас тут гости, знакомься». «Вот не знал, что рычаг у Белого в клане побывал». Просидели мы долго. Пролетела местная короткая ночь. Затем день, снова ночь. Удивительно, но даже из реальной жизни я не слишком много припоминаю таких чудных, живительных споров и разговоров за жизнь. Наверное, 1000 лет назад, когда не было еще никаких технологий связи, вот так же собирались люди у костерка. Экспедиция. Шли мы вшестером. Док, Риса с Кэпом, я и Странник с Ракуном. Странник с Ракушкой присоединились к нам уже в походе. Точнее, это мы к ним присоединились. Мы вышли от торгового портала и двинули на юг через игольные горы, пронизанные огромными кристаллами плотного льда, специфической субстанцией вроде обычного льда, только не тающей. Затем мы долго пробирались по заснеженной тайге, пока не вышли на берег большого покрытого льдом озера. Там мы и повстречались с нашим авангардом, Странником и Ракушкой, которые вышли загодя оборудовать опорные лагеря для экспедиции. Инвентарь у нас был забит едой, деревом и чистыми карзами. Карты эти занятные штуковины. Раньше я таких не видел, хотя крафт их, как выяснилось, вовсе не был секретом. Компас, 8 листов бумаги и готова карта. Если окружить карту еще бумагой, изменится масштаб. Самое интересное, что карты эти сначала пустые, но если взять их в руки, то они постепенно начинают заполняться, соответствуя с окружающей местностью. Под ратушей Таури, по рассказам, есть большая пещера, где на стене висит множество таких маленьких карт в рамках. Вплотную одна к другой, и вместе они образовывают огромную карту страны. Карта-то пока далеко не полная, и экспедиция была организована как раз для восполнения значительной части пробелов. Сам я, правда, это грандиозного сооружения не видел, но сомневаться в его существовании вряд ли стоит. Мы разработали специальную технологию привязки. Монтировали из блоков красной пыли крестики в местах круглых координат, которые я указывал. Потом скрывали там новую карту и заполняли ее изображением. Красные кресты на белом тут же проявлялись на бумаге. Потом нужно было побродить по округе, чтобы полностью заполнить карту. Времени все это отнимало массу, поэтому двигались мы еле-еле. За пару дней, как я уже говорил, мы добрались до лагеря на озере, который назвали бутылочным за его форму. На 150 блоков южнее располагалось еще одно замерзшее озеро с 2 островами, которое мы пока оставили безымянным. Место там, кстати, красивое. Холм на острове, ледяная гладь вокруг, а дальше бесконечная белая тайга. Где-то там, в районе озер, мы обзавелись волками. Кажется, их нашли Риса с Кэпом. Волки приручаются костями, питаются ими же, и забятиной вдобавок. А уж этого добра у нас было в достатке. Короче, вскоре мы шли, окруженные целой сворой собачек в разноцветных ошейниках. Еще б на них ехать можно было, готовая упряжка хаски, да и только. Веселуха. Риса предлагала и мне волчонка, но я как-то настороженно отношусь к различным компьютерным спутникам. Не то чтобы я им не доверял, хотя да, не доверяю. Даже лошадью до сих пор не обзавелся. Но помощь от них великая. Всяких скилей и приблудных зомбаков волки рвали в момент. Иной раз и меч не успеешь достать. Вскоре после второго озера тайга кончилась, и начались бескрайние унылые белые холмы и горы. Сначала это было даже красиво. Льдистые, искрящиеся на солнце белые вершины. Но когда эти льды, день второй, третий, десятый... Ребята, это перебор. Приключений особых не было. Два лука, четыре меча и кодла зубастых охранников делали путешествие практически безопасным. Видимость была отличной. Никаких тебе деревьев, под которыми могли бы скрываться нежданные жутики. Лишь бескрайние снега. Пару раз издали видели белых медведей. А из особых красот запомнилась лишь одна узкая долина между двух невысоких холмистых кряжей. Среди вечных снегов вдруг открылся маленький оазис, открытая заводь, окружённая зеленью травы и белыми горами, у подножья которых пылали два лавовых источника – земля Санникова. Спустившись еще на 1000 блоков на юг и юго-запад от озер, мы очутились в краю вулканов. Их было 3 или 4, невысокие. Заполненные лавой кратеры дымились, стреляли искрами и освещали снежную пустыню неестественным оранжевым светом. Это было, по моим подсчетам, уже 56-я ночь в игре. За время пути со мной пару раз связывалась остроушка, делилась новостями. Пираты мои наконец вернулись домой и затевали какой-то невиданный подкоп под морскую крепость. Сделка с Самсоном прошла нормально, наш капитал заметно прирос. Честно сказать, я несколько разочаровался в своем решении напроситься в поход. Кто ж мог подумать, что 2 недели будут столь однообразными. Конечно, общение было полезным, а местами даже приятным. Наша маленькая компания почти сроднилась за эти долгие белые дни. Но это другая история. А пока, что же делать? Нужно было завершать начатое. По предварительным прикидкам, экспедиция должна была продолжиться еще дней 5 на разведку, и потом примерно 3 суток на возвращение. Но все произошло несколько не так, как предполагалось. Что ж, известная штука. Расскажи-ка Богу о своих планах. События были столь нелепыми и стремительными, что мне до сих пор не удается четко собрать в кучу свои воспоминания. Утром, после того как закончили рекогносцировку вулканических холмов, мы собирались двинуться дальше, на этот раз на юго-восток. Законсервировали стоянку, поставили таблички, сундуки с разной лишней мелочевкой и аварийным запасом, и уже собирались выходить, когда неподалеку раздался шум. Одинокий зомби в кожаной броне внезапно вырулил из-за Тароса и напал на Риску. Можно было вообще не напрягаться. Риса не тот человек, который не может за себя постоять. Да было бы из-за кого кипишиться. Какой-то одинокий гнилой бродяжка. Тем более рядом всегдашний телохранитель Кэп и свора волчар. Но я в ту секунду ни о чем таком не задумывался. Мгновенно оказавшись рядом, я успел нанести загрызаемой серыми питомцами нежити пару ударов. Наверное, я нечаянно зацепил кого-то из волков. Сраженный зомби упал. Я спрятал меч и повернулся уходить. Я даже сначала не понял, что происходит. Удар обрушился в спину. Еще один, третий. Пронзительной болью вспыхнула нога. Я крутанулся, снова выхватывая клинок. Поблизости никого не было. Ребята стояли неподалеку, но они тоже не понимали, что случилось. Риска, Кэп. Волки крутились под ногами. Я их сразу-то и не заметил. Да и не мог я помыслить, что случится такая измена. Когда я сообразил, где таится опасность, было уже поздно. Драгоценные мгновения были упущены. Я дернулся отскочить, но волки прижали меня к частоколу, окружающему лагерь, не давая сдвинуться с места. 8 могучих зубастых челюстей. Еще доля секунды, и все было кончено. Отчаянный крик Риски «нет» было последнее, что уловило мое скользающее сознание. Сервер, всем! Серый сталкер сражен в бою со свирепым серым волком. Странно, возможно, это был оборотень?